Лина, то есть Линда, правильно? Линда, я сейчас живу у Саши Макрианес. Это она обнаружила тело, он мертв. Неужели вы не знали? Я знаю Сашу. Она обнаружила человека с простреленной головой, вот и все. Линда, вы еще будете мне рассказывать? Он был моим лучшим другом. У нее были глаза женщины, считающие их гораздо более привлекательными, чем они есть на самом деле. Сейчас эти глаза говорили, что ей известно нечто такое, возможно, какая-то тайна, чего не знаю я. И уж она постарается не рассказывать об этом как можно дольше. Сзади подошел Вертон Болтон и положил руку мне на плечо. «Привет, Линда. А я не знал, что ты работаешь на этом фильме». Она демонстративно надула губки, сильно оттопырив нижнюю. «Я уже тебя видела и даже поздоровалась с тобой, Уайт. Но ты, наверное, был слишком занят болтовнёй с Дебби и остальными». Он рассмеялся смехом Вертуна-Болтуна и его же знаменитым голосом ответил. «Я тебя тоже видел, но сколько раз повторять, нельзя нам с тобой встречаться на людях. Линда, пожалуйста, повторите Уайту то, что вы сейчас сказали мне». Она пожала плечами. «Да просто все знают, что Фил вовсе не мертв. Это было одним большим дурацким розыгрышем». Голос Вертуна мгновенно сменился голосом Уайта, мягким, но напряженным. «О чем это ты?» После того, как это случилось, целая куча людей видела его в самых разных местах. «Да будет тебе, Уайт! Что же тогда, по-твоему, означает стрельба на кладбище? Неужели ты и впрямь думаешь, будто это случайность? Говорю же тебе, все это подстроено. А где именно его видели? Кто-то видел, как он покупает хот-дог у Томми. Уолт Плоткин видел его на Мелроуз в Лос-Анджелесе. Короче говоря, я от многих людей слышала, что его видели в самых разных местах. И чем же он занимался? Просто слонялся, пил, ел. Ничего особенного. Я взглянул на него. Похоже на заголовок в National Inquirer. Филипп Стрейхорн обнаружен живым в магазине на Мелроуз-авеню. Но ведь это объясняет твои кассеты, разве нет? Получается, что эти кассеты вовсе не от мертвеца. Господи, Уайт, но неужели ты веришь в подобную чушь? Ведь то же самое говорили практически о любой умершей знаменитости. Элвис жив, и ДФК жив, и Говард Хьюз. Вот значит как, чушь, да? Что ж, спасибо на добром слове. Линда развернулась и пошла прочь. Но мы не обратили на ее уход ни малейшего внимания. Уайт начал загибать пальцы. В этом случае у Эбер все становится на место. Обретает ужасный мелодраматический смысл. Маленькая девочка, ангел, посланец, если угодно, появляется с предупреждением от Бога не снимать эти фильмы. А ведь нам известно, что он и так не хотел больше их делать. А еще нам известно, что он был на грани срыва, возможно, даже болен. К тому же здесь такое случается не впервые. Иногда ради пущей популярности, иногда потому, что у кого-то едет крыша. А как же Саша? А что Саша? Просто Фил каким-то образом узнал, что она больна. Раньше я самой. Ладно, давай дальше. Ее беременность. Об этом он тоже знал?